В этом лице было столько раскаяния и ужасу, что казалось, это была страшная преступница и только что сделала ужасное преступление. Слеза дрожала на ее бледной щеке. Она поманила его рукой и приложила палец к губам, как бы предупреждая его идти за ней тише. Сердце его замерло. Он ни за что не хотел признать ее за преступницу. Но он чувствовал, что тотчас же произойдет что-то ужасное на всю его жизнь. Ей, кажется, хотелось ему что-то показать тут же, недалеко, в парке. Он встал, чтобы пойти за нею, и вдруг раздался подле него чей-то светлый, свежий смех. Чья-то рука вдруг очутилась в его руке. Он схватил эту руку, крепко сжал и проснулся. Пред ним стояла и громко смеялась Аглая. Она смеялась, но она и негодовала. «Спит! Вы спали!» — вскричала она с презрительным удивлением. «Это вы?» — пробормотал князь, еще не совсем опомнившись и с удивлением узнавая ее. «Ах да! Это свидание. Я здесь спал. Видела. Меня никто не будил, кроме вас. Никого здесь, кроме вас, не было. Я думал, здесь была другая женщина». «Здесь была другая женщина?» Наконец он совсем очнулся. «Это был только сон». Задумчиво проговорил он. «Странно, что в этакую минуту такой сон. Садитесь». Он взял ее за руку и посадил на скамейку, сам сел подле нее и задумался. Аглая не начинала разговор, а только пристально оглядывала своего собеседника. Он тоже взглядывал на нее, но иногда так, как будто совсем не видя ее перед собой. Она начала краснеть. «Ах, да!» — вздрогнул князь. Ипполит застрелился. «Когда? У вас?» — спросила она, но без большого удивления. «Ведь вчера вечером он был, кажется, еще жив. Как же вы могли тут спать после всего этого?» — вскричала она, внезапно оживляясь. «Да ведь он не умер. Пистолет не выстрелил». По настоянию Аглаи князь должен был рассказать тотчас же и даже в большой подробности всю историю прошлой ночи. Она торопила его в рассказе поминутно, но сама перебивала беспрерывно вопросами и почти все посторонними. Между прочим, она с большим любопытством выслушала о том, что говорил Евгений Павлович, и несколько раз даже переспросила. «Ну, довольно, надо торопиться», — заключила она, выслушав все. «Всего нам только час здесь быть». «До 8 часов, потому что в 8 часов мне надо непременно быть дома, чтобы не узнали, что я здесь сидела, а я за делом пришла. Мне много нужно вам сообщить, только вы меня совсем теперь сбили. Об Ипполите я думаю, что пистолет у него так и должен был не выстрелить, это к нему больше идет». «Но вы уверены, что он непременно хотел застрелиться и что тут не было обману?» «Никакого обману». «Это и вероятное. Он так и написал, чтобы вы мне принесли эту исповедь. Зачем же вы не принесли?» Да ведь он не умер. Я у него спрошу. Непременно принесите. И нечего спрашивать. Ему, наверное, это будет очень приятно, потому что он, может быть, с той целью и стрелял в себя, чтоб я исповедь потом прочла. Пожалуйста, прошу вас не смеяться над моими словами, Лев Николаевич, потому что это очень может так быть. Я не смеюсь, потому что я сам уверен, что отчасти это очень может так быть. Уверены? Неужели вы тоже так думаете? Вдруг ужасно удивилась Аглая. Она спрашивала быстро, говорила скоро, но как будто иногда сбивалась и часто не договаривала. Поминутно торопилась о чем-то предупреждать. Вообще она была в необыкновенной тревоге и хоть смотрела очень храбро и с каким-то вызовом, но, может быть, немного и трусила. На ней было самое будничнее простое платье, которое очень к ней шло. Она часто вздрагивала, краснела и сидела на краю скамейки. Подтверждение князя, что Ипполит застрелился для того, чтобы она прочла его исповедь, очень ее удивило. «Конечно, — объяснил князь, — ему хотелось, чтобы кроме вас и мы все его похвалили». «Как это похвалили?» «То есть это, как вам сказать, это очень трудно сказать. Только ему, наверное, хотелось, чтобы все его обступили и сказали ему, что его очень любят и уважают, и все бы стали его очень упрашивать остаться в живых. Очень может быть, что он вас имел всех больше в виду, потому что в такую минуту о вас упомянул, хоть, пожалуй, сам не знал, что имеет вас в виду». «Это уж я не понимаю совсем. Имел в виду и не знал, что имел в виду. А, впрочем, я, кажется, понимаю. Знаете ли, что я сама раз 30, еще даже когда 13-летней девочкой была, думала отравиться и все это написать в письме к родителям, а также думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мною плакать, а себя обвинять, что были со мной такие жестокие». «Чего вы опять улыбаетесь?» — быстро перебила она, нахмуривая брови. «Вы-то об чем еще думаете про себя, когда один мечтаете? Может, фельдмаршалом себя воображаете? И что, Наполеона разбили?» «Ну вот, честное слово, я об этом думаю, особенно когда засыпаю», — засмеялся князь. «Только я не Наполеона, а все австрийцев разбиваю». «Я вовсе не желаю с вами шутить, Лев Николаевич. С Ипполитом я увижусь сама. Прошу вас предупредить его. А с вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности нет. Одна правда, стала быть, несправедлива». Князь задумался. «Мне кажется, вы ко мне несправедливы, — сказал он. — Ведь я ничего не нахожу дурного в том, что он так думал, потому что все склонны так думать. К тому же, может быть, он и не думал совсем, а только этого хотел. Ему хотелось в последний раз с людьми встретиться, их уважение и любовь заслужить. Это ведь очень хорошее чувство, только как-то все тут не так вышло. Тут болезнь, и еще что-то. При том же у одних все всегда хорошо выходит, а у других ни на что не похоже. Это верно. Вы о себе прибавили, м? Заметила Аглая. Да, о себе, ответил князь, не замечая никакого злорадства в вопросе. Только все-таки я бы никак не заснула на вашем месте. Стало быть, вы куда ни приткнетесь, так тут же уж и спите. Это очень нехорошо с вашей стороны. Да ведь я всю ночь не спал, а потом ходил, ходил, был на музыке. На какой музыке? Там, где играли вчера. А потом пришел сюда, сел, думал, думал и заснул. А, так вот как. Это изменяет в вашу пользу. А зачем вы на музыку ходили? Не знаю, так. Хорошо, хорошо, потом... Вы все меня перебиваете. И что мне за дело, что вы ходили на музыку, а какой-то женщине вам приснилось? Это об... Вы ее видели? Понимаю. Очень понимаю. Вы очень ее... Как она вам приснилась? В каком виде? А, впрочем, я и знать ничего не хочу, — отрезала она вдруг с досадой. Не перебивайте меня! Она переждала немного, как бы собираясь с духом или стараясь разогнать досаду. Вот в чем все дело, для чего я вас позвала. Я хочу сделать вам предложение быть моим другом. Что вы так вдруг на меня уставились? Перебила она почти с гневом. Князь действительно очень вглядывался в нее в эту минуту, заметив, что она опять начала ужасно краснеть. В таких случаях, чем более она краснела, тем более казалась и сердилась на себя за это, что, видимо, выражалось в ее сверкавших глазах. Обыкновенно минуту спустя она уже переносила свой гнев на того, с кем говорила, был или не был тот виноват, и начинала с ним ссориться. Зная и чувствуя свою дикость и стыдливость, она обыкновенно входила в разговор мало и была молчаливее других сестер, иногда даже уж слишком молчалива. Когда же, особенно в таких щекотливых случаях, непременно надо было заговорить, то начинал разговор с необыкновенным высокомерием и как будто с каким-то вызовом. Она всегда предчувствовала наперед, когда начинала или хотела начать краснеть. «Вы, может быть, не хотите принять предложение?» Высокомерно поглядела она на князя. «О, нет, хочу. Только это совсем не нужно. То есть я никак не думал, что надо делать такое предложение», — сконфузился князь. «А что же вы думали? Для чего же бы я сюда вас позвала? Что у вас на уме? Впрочем, вы, может, считаете меня маленькой дурой, как все меня дома считают. Я не знал, что вас считают дурой. Я не считаю». «Не считаете? Очень умно с вашей стороны, особенно умно высказано. По-моему, вы даже, может быть, и очень умны иногда, — продолжал князь. — Вы давеча вот вдруг сказали одно слово очень умное. Вы сказали про мое сомнение об Ипполите. Тут одна только правда, а стало быть, и несправедливо. Это я запомню и обдумаю. Аглая вдруг вспыхнула от удовольствия. Все эти перемены происходили в ней чрезвычайно откровенно и с необыкновенной быстротой. Князь тоже обрадовался и даже рассмеялся от радости, смотря на нее. «Слушайте же», — начала она опять, — «я долго ждала вас, чтобы вам все это рассказать, в тех самых пор ждала, как вы мне то письмо оттуда написали, и даже раньше. Половину вы вчера от меня уже услышали. Я вас считаю за самого честного и за самого правдивого человека, всех честнее и правдивее. Если говорят про вас, что у вас ум, то есть, что вы больны иногда умом, то это несправедливо. Я так решила и спорила, потому что, хоть вы и в самом деле больны умом, вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю, но зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума, главный и не главный, так? Ведь так? Может быть, и так, едва проговорил князь, у него ужасно дрожало и стукало сердце. Я так и знала, что вы поймете, с важностью продолжала она. Князь-ща! Евгений Павлович ничего в этих двух умах не понимает. Александра тоже. А представьте себе, маман поняла. Вы очень похожи на Лизавету Прокофьевну. Как это? Неужели? Удивилась Аглая. Ей-богу, так. Я благодарю вас, сказала она, подумав. Я очень рада, что похожа на маман. Вы, стало быть, ее уважаете? Прибавила она, совсем не замечая наивности вопроса. Очень, очень, и я рад, что вы это так прямо поняли. И я рада, потому что я заметила, как над ней иногда смеются. Но слушайте главное. Я долго думала и, наконец, вас выбрала. Я не хочу, чтобы надо мной дома смеялись. Я не хочу, чтобы меня считали за маленькую дуру. Я не хочу, чтобы меня дразнили. Я это все сразу поняла и наотрез отказала Евгению Павловичу, потому что я не хочу, чтобы меня беспрерывно выдавали замуж. Я хочу бежать из дому. И вас выбрала, чтобы вы мне способствовали. Бежать из дому? Вскричал князь. Да. Бежать из дому! Вскричала она вдруг, воспламеняясь необыкновенным гневом. Я не хочу, чтобы там вечно заставляли меня краснеть. Я не хочу краснеть ни перед ними, ни перед князем Ща, ни перед Евгением Павловичем, ни перед кем. А потому и выбрала вас. С вами я хочу все говорить, даже про самое главное, когда захочу. С своей стороны и вы не должны ничего скрывать от меня. Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить, как с собой. Они вдруг стали говорить, что я вас жду и что я вас люблю. Это еще до вашего приезда было. А я им письма не показывала. А теперь уж все говорят, я хочу быть смелою и ничего не бояться. Я не хочу по их балам ездить, я хочу пользу приносить. Я уже давно хотела уйти. Я 20 лет, как у них, закупорена. И все меня замуж выдают. Я еще 14 лет думала бежать, хоть и дура была. Теперь я уже все рассчитала и вас ждала, чтобы все рассказать об загранице. Я ни одного собора готического не видала. Я хочу в Риме быть. Я хочу все кабинеты ученые осмотреть. Я хочу в Париже учиться. Я весь последний год готовилась и училась, и очень много книг прочла. Я все запрещенные книги прочла. Александра и Аделаида все книги читают. Им можно, а мне? Мне не дают. За мной надзор. Я с сестрами не хочу ссориться. Но матери и отцу я давно уже объявила, что хочу совершенно изменить мое социальное положение. Я положила заняться воспитанием, и я на вас рассчитывала, потому что вы говорили, что любите детей. Можем мы вместе заняться воспитанием, хоть не сейчас, так в будущем. Мы вместе будем пользу приносить. Я не хочу быть генеральской дочкой. Скажите, вы очень ученый человек? Хо, совсем нет. Это жаль. А я думала, как же я это думала. Вы все-таки меня будете руководить мною, потому что я вас выбрала. Это нелепо, Аглая Ивановна. Я хочу бежать из дому, вскричала она, и опять глаза ее засверкали. Если вы не согласитесь, так я выйду замуж за Гаврилу Ардалионовича. Я не хочу, чтобы меня дома мерзкою женщиной почитали и обвиняли бог знает в чем. В уме ли вы? Чуть не вскричал князь, вскочив с места. В чем вас обвиняют? Кто обвиняет? Дома. Все. Мать, сестры, отец, князь Ща, даже мерзкий ваш Коля. Если прямо не говорит, так так думает. Я им всем в глаза это высказал. И матери, и отцу. Мама была больна целый день. А на другой день Александра и папаша сказали мне, что я сама не понимаю, что вру и какие слова говорю. А я им тут прямо отрезала, что я уже все понимаю, все слова, что я уже не маленькая, и что я еще 2 года назад нарочно 2 романа Поль де Кока прочла, чтобы все узнать. Мама, как услышала, чуть в обморок не упала. У князя мелькнула вдруг странная мысль. Он посмотрел пристально на Аглаю и улыбнулся. Ему даже не верилось, что пред ним сидит та самая высокомерная девушка, которая так гордо и заносчиво прочитала ему когда-то письмо Гаврилы Ардалионовича. Он понять не мог, как в такой заносчивой, суровой красавице мог оказаться такой ребенок. Может быть, действительно даже и теперь не понимающий всех слов ребенок.